стояло вообще все. «Готов?» Светлана подлетела ко мне, нервно поправляя на моем воротнике крохотный микрофон. В ее глазах плескалась гремучая смесь тревоги и азартного предвкушения. «Выглядишь паршиво, Белославов. Может, все-таки перенесем? Никто слова не скажет». Выгляжу как человек, которого пырнули ножом, но он все равно пришел на работу. Я криво усмехнулся. «По-моему, отличный образ. Трогательный. И потом у нас прямой эфир. Чем вы его замените? Начинайте». Она посмотрела на меня, в ее глазах промелькнуло уважение. Кивнула, отошла на свое место у камеры и громко на всю студию скомандовала. «Внимание! 3, 2, 1, мотор!» Яркий, безжалостный свет ударил в глаза. На камере напротив загорелся маленький красный огонек. «Добрый день, дорогие зрители!» Защебетала Светлана, мгновенно сбросив маску нервного продюсера и надев улыбку обаятельной телеведущей. «В эфире программа «Империя вкуса». И сегодня у нас в гостях человек, имя которого в последние дни у всех на устах. Герой, талант и просто несгибаемый повар Игорь Белославов!» Я вежливо кивнул в камеру, стараясь, чтобы улыбка не выглядела слишком уж вымученной. «Игорь?» – продолжила она. «Весь город восхищен вашей стойкостью. И всем, конечно, интересно, что вы приготовили для нас сегодня. После всего, что случилось, может, это будет что-то экзотическое? Что-то, что символизирует победу?» Я посмотрел прямо в черный зрачок объектива. На секунду представил, как сейчас по ту сторону экрана на меня смотрит она, Фатима Алиева. Сидит в своем шелковом халате, пьет какой-нибудь приторный кофе и ждет, когда я ошибусь. Эта мысль придала мне сил. «Здравствуйте». Мой голос прозвучал ровно и спокойно, без тени волнения. «Знаете, Светлана, я думаю, что настоящая сила не в экзотике. Она в правде, в честности. Поэтому сегодня мы приготовим то, что многие незаслуженно забыли. То, что кажется простым, но в чем кроется душа настоящей домашней кухни. Мы приготовим печеночный торт». В студии повисла короткая, почти осязаемая пауза. Я видел откровенное недоумение на лице Светланы. Печеночный торт после покушения, скандала на весь город – это было слишком просто, слишком по-домашнему. Но в этом и заключался мой план. Но для начала я повернулся к столу, на котором были аккуратно разложены продукты. Мы сделаем то, чего многие боятся как огня. Мы сделаем домашний майонез. Я взял в руки 2 свежих куриных яйца, показывая их камере. Все начинается с основ, с уважения. Яйца нужно обязательно вымыть, даже если они кажутся идеально чистыми. Потому что повар не имеет права на ошибку. Его работа заботиться о тех, кого он кормит, а не травить. Я аккуратно разбил яйца в высокий стакан для блендера. Никакой термообработки, поэтому яйца должны быть самыми свежими, какие только можно найти. Это залог вкуса и безопасности. Затем сок лимона. Не мертвый уксус, который своим запахом убивает все живое, а настоящий яркий сок. Он даст нашему соусу жизнь и свежесть. Я выжал в стакан половинку лимона, прикрыв его ладонью, чтобы не попали косточки. Немного хорошей вкусной горчицы, соль, сахар, щепотка перца. Я говорил, и мои руки двигались сами. Точно и выверено, как у хирурга. А теперь магия. Но не та, что продается в ярких пакетиках с глупыми названиями, а настоящая магия превращения. Я опустил в стакан погружной блендер и нажал на кнопку. Раздалось низкое утробное жужжание. Всего пару секунд, чтобы все смешалось. А теперь самое главное – масло. Вливаем его тонкой-тонкой струйкой, не переставая взбивать. Смотрите. На глазах у невидимой аудитории жидкая желтая смесь начала густеть, светлеть, превращаясь в густую белоснежную эмульсию. Посмотрите. Я поднял блендер, демонстрируя идеальный густой майонез, который лениво сползал с насадки. Вот он, настоящий вкус, живой. Не мертвая кислая жижа из банки, а нежный соус, который станет сердцем нашего блюда. Я переложил майонез в миску, добавил мелко рубленый укроп и отставил в сторону. Некоторые боятся простых продуктов. Куриная печень, лук, морковь считают их чем-то второсортным, едой для бедных. Но правда в том, что нет плохих продуктов. Есть только лень и ложь повара. Я говорил, а сам уже мелко резал лук и натирал на крупной терке морковь. Разогретая сковорода зашипела, и по студии поплыл сладковатый, уютный аромат жареных овощей. Мы не будем ничего усложнять. Просто обжарим лук и морковь до мягкости, до красивого золотистого цвета. Можно добавить кусочек сливочного масла, это сделает начинку нежнее и богаче. Пока овощи доходили до готовности, я занялся печенью. Быстро промыл, убрал пленки, закинул в чашу блендера. Печень – продукт капризный, но очень благодарный. Главное не передержать, не убить ее нежность. Превращаем ее в однородную гладкую массу. Пора нажатий на кнопку и готово. Теперь добавляем сметану, яйцо, соль, немного муки. И снова взбиваем. Тесто должно получиться как на оладьи. Не слишком густое, не слишком жидкое. Я взял другую сковороду, слегка смазал маслом и вылил первый половник печеночного теста. Оно с шипением растеклось, тут же схватываясь и превращаясь в тонкий ажурный блин. 1,5-2 минуты с каждой стороны, не больше. Нам не нужна резиновая подошва. Нам нужен нежный, сочный блин, который будет таять во рту. Один за другим на тарелке росла стопка темных ароматных блинов. Затем я добавил в наш домашний майонез пропущенный через пресс чеснок. А теперь сборка. Все просто. Каждый остывший блин мы смазываем нашим ароматным майонезом. Сверху немного жареных овощей. Итак, слой за слоем мы строим нашу маленькую башню, нашу маленькую империю вкуса. Я работал, а сам продолжал говорить, глядя прямо в камеру, прямо в глаза Фатиме, где бы она сейчас ни была. «В нашем мире», — говорил я аккуратно, размазывая соус по последнему блину. «Слишком много дешевых подделок. Нам обещают яркий вкус, а дают лишь пустоту. Химическо-магический обман в красивой упаковке. Нам предлагают быстрые решения, которые в итоге оставляют лишь разочарование и изжогу. Но настоящая жизнь, как и настоящая еда, не терпит фальши. Она требует времени, честности и уважения. К себе, к продуктам и, главное, к тем, для кого ты это делаешь». Я украсил торт половинками помидоров черри и свежими веточками петрушки. Простое скромное блюдо на моих глазах превратилось в нечто элегантное и невероятно аппетитное. Вот и все. Просто, честно и, поверьте, невероятно вкусно. Попробуйте приготовить это дома, и вы поймете, о чем я говорю. «Снято!» – крикнула Светлана, и яркий свет погас, снова погрузив студию в полумрак. Я шумно выдохнул, чувствуя, как по спине струится пот. Ноги подкашивались от усталости, и я оперся о стол, чтобы не упасть. И в этот момент в оглушительной тишине зазвонил телефон. Один, потом почти сразу второй, третий. Девушка-ассистентка в панике схватила трубку, и ее глаза округлились. «Это вам!» – пролепетала она, глядя на меня с благоговением. «Зрители, они в восторге! Спрашивают рецепт, спрашивают, когда вы откроетесь. Говорят, что никогда ничего подобного не слышали». Светлана Бодко медленно подошла ко мне. В ее глазах больше не было тревоги, только чистый, незамутненный азарт победителя. Она все поняла. Конечно же, очаг был забит. Разве кто-то в этом сомневался? Уверен, большинство присутствующих смотрели «Империю вкуса» и теперь ждали моего возвращения. Когда я появился на пороге, разговоры медленно стихли. Одна голова повернулась, потом вторая, третья. И вот уже несколько десятков пар глаз смотрели прямо на меня. Я почувствовал себя неловко, как школьник у доски. А потом зал взорвался. Это были не просто аплодисменты, это было что-то теплое, искреннее, идущее от самого сердца. Удивительно, столько радости за меня, ведь ничего сверхъестественного я не делал. Просто снялся в передаче, но, впрочем, этот эффект мне весьма нравился. «Игорь, ты просто молодец!» Подлетела ко мне Настя, ее серые глаза блестели, кажется, она вот-вот расплачется от гордости. «Ты так говорил, ты просто, они все рты пооткрывали, весь город теперь гудит. Игорь, ты их уделал!» Рядом, как из-под земли, выросла Даша. В руках она сжимала полотенце. «Ни одного грубого слова, а размазали по стенке! Ну как ты вообще стоял? Ты же белый, как полотно!» «Это было круче, чем в кино, шеф!» пролепетал Вовчик. Я выдавил из себя усталую улыбку. Эта волна тепла и поддержки была приятной, но и дико выматывала. «Спасибо, команда. Мы все сегодня молодцы». Мой взгляд скользнул в угол зала, где за отдельным столиком сидели те, чье мнение на данный момент меня волновало больше всего. Степан и Наталья Ташенко. Они тихонько хлопали и смотрели. Внимательно, спокойно, будто взвешивали каждое мое движение. Я коротко кивнул им и, чувствуя себя гладиатором после боя, побрел к их столу. «Держишься, повар?» Первым, как и ожидалось, спросил Степан. Его голос был низким и ракочущим. В нем не было восторгов, только простая человеческая беспокойность. «А то вид у тебя, будто тебя пожевали и выплюнули». «Как ты это выдержал, Игорь?» Подхватила Наталья, и ее взгляд был острым. «Это было очень рискованно. Я видела, как ты стиснул зубы, когда наклонялся. Думала, сейчас рухнешь прямо перед камерой. Одно неверное движение, и все пошло бы прахом. Я медленно с кряхтением опустился на стул напротив. Тело, получив разрешение, тут же обмякло и застонало. «Тяжело», — выдохнул я. «Если совсем честно, еле выстоял. Шов горит, будто его раскаленной кочергой прожигают. Каждый поворот, каждый наклон, как ножом режут». Они молча переглянулись. Моя простая солдатская правда была им понятнее любой фальшивой бравады. Но по-другому было нельзя. Я поднял на них тяжелый взгляд, и в голосе уже не было ни капли усталости. Только холодная сталь. Это был спектакль. И только первый акт. А какой второй? Наталья чуть подалась вперед. В ее глазах зажегся интерес. А вот для второго акта мне понадобится ваша помощь. Сказал я тихо, но так, чтобы слышали только они. Есть у меня кое-какие идеи. Надеюсь, вы меня поддержите. Глава 14. Вторник начался с того, что меня засунули в консервную банку и хорошенько потрясли. По крайней мере, именно так я себя чувствовал за рулем старенькой копейки, которую мне великодушно одолжил Степан. Каждая яма на дороге, которую тут, видимо, в последний раз равняли еще при Старой Империи, отдавалась в моем боку тупым, злым тычком. Доктор Вишневский со своим «не делать резких движений» сейчас бы, наверное, упал в обморок. Но что поделать, война не спрашивает, зажили у тебя швы или нет. На соседнем сиденье лежал мой навигатор. Кусок картона, на котором РАД нацарапал карту. Вместо названий улиц там были пометки вроде «сарай, где вонять дохлятиной» и «злая псина гавкает, но не кусает». Проверено. Гениально. Но, как ни странно, эта крысиная схема работала. Я уже проехал и мимо вонючего сарая, и мимо дома со злобной шавкой, которая чуть не удавилась на цепи, пытаясь достать мою ржавую развалюху. Я ехал в самую глушь, туда, где, по словам моего хвостатого разведчика, еще можно было найти настоящую еду. Туда, где росли корни того, что я собирался построить. Первая точка на карте была введена жирным кругом и подписана просто «Дед». Дом деда оказался крепким, как и он сам. Старый сруб, потемневший от дождей и времени, но ни капельки не покосившийся. Вокруг был такой порядок, что хоть на выставку отправляй. Грядки ровные, как по линейке, двор чисто выметен, а дрова у стены сложены в идеальную поленницу. Сразу было видно, что хозяин тут халтуры не терпит. На крыльце, щурясь от солнца, сидел и он сам. Сухой, жилистый старик с седой бородой, похожий на старую мочалку. Он молча смотрел, как я, кряхтя и стараясь не морщиться, вылезаю из машины. В его светлых выцветших глазах не было ни грамма гостеприимства. Только холодное любопытство, как у волка, который смотрит на забредшую в его лес овцу. «Чего это надо, городской?» Голос у него был скрипучий. «Добрый день». Я подошел ближе, чувствуя, как тянет шов. «Меня Игорь Белославов зовут, я повар. Говорят, у вас картофель лучше во всей округе». Дед хмыкнул, даже не шевельнувшись. «Говорят, кур даят, езжай, откуда приехал, повар». «Не продаю я ничего городским жуликам». Ну, такого приема я и ждал. Этих людей слишком часто обманывали, чтобы они верили первому встречному. «Я не жулик», — спокойно ответил я. «Я приехал договориться. Напрямую». «Договариваться?» Он, наконец, оторвал спину и вперился в меня взглядом. «Это как? Пообещаешь 3 копейки, а потом твои дружки приедут и скажут, что картошка мелкая, кривая, да и вообще год плохой. Проходили мы это». Он говорил про людей Алиевых, я это понял без слов. Эта старая змея пыталась подмять под себя все, от рынка до самых корней, выжимая из фермеров последнее. «Можно я огород ваш посмотрю?» Я кивнул в сторону грядок. Дед пожал плечами, мол, смотри, раз уж притащился. Я пошел вдоль рядов. Ботва стояла зеленая, крепкая, сразу видно, что за ней ухаживали с любовью. Но меня интересовало не это. Что-то внутри меня, какое-то новое чувство, которое появилось после той лесной истории, работало как компас. Я чувствовал землю. Не видел, а именно чувствовал, как в ней пульсирует жизнь. Наверное, поэтому прикусил язык, когда хотел заметить, что некоторые уже давно собрали урожай. конце концов, есть сорта, что убирают и позже, а есть... На тот момент я и сам не совсем понимал, что именно я откопал. Точнее, нашел, и вполне возможно, вскоре откопаю. Я прошел мимо основного поля и остановился у небольшого, почти заброшенного участка в самом углу. «А тут чего растет?» – спросил я. «Да как, остатки?» – махнул рукой дед, который плелся за мной. «Сорт старый, еще мой дед сажал. Урожай почти не дает, и мелкая вся. Никто такую не берет, я для себя оставил по привычке». Я присел на корточки, стараясь не обращать внимания на протестующий стон в животе. Запустил пальцы в теплую, сухую землю. Она была другой на ощупь, более рыхлой, какой-то живой. Я осторожно выкопал один маленький неказистый клубень, отряхнул его от земли, поднес к лицу и вдохнул. Пахло солнцем, летним дождем и чем-то ореховым. Вот оно, настоящее сокровище. «Вот эту я буду брать», — сказал я, медленно поднимаясь. Всю, до последней. Дед Матвей уставился на меня, как на идиота. «Ты в своем уме, парень? Она ж мелкая, кривая. Тебя на рынке с такой засмеют». «На рынке, может, и засмеют, а в тарелке она будет королевой». И я посмотрел ему прямо в глаза. «Земля здесь другая, в ней сила есть, и солнце сюда после обеда по-особенному светит». Старик опешил. Он смотрел то на меня, то на неказистую картофелину в моей руке. Недоверие в его глазах сменилось чистым изумлением. «А это откуда? А откуда ты про солнце-то знаешь?» – пробормотал он. «Я повар», – просто ответил я. «Я не торгуюсь, плачу честно и забираю все, что вырастет. Деньги за первый месяц прямо сейчас. Мои люди будут сами приезжать и забирать. Вам ничего делать не придется». Это было раза в полтора больше, чем ему платили алиевские перекупы за отборный, крупный картофель. Но он того стоил. И ведь я даже не забирал то, на что он уже с ними договорился. Так что дед Матвей молчал, теребя свою бороду. Он смотрел на меня уже не как на городского выскочку, а как на человека, который понимает, который уважает его труд и его землю. «Идиот!» Наконец, коротко бросил он. «Чай будешь?» Следующая точка на карте Рата была помечена как «молодые боятся». Их дом я нашел на самом краю деревни. Участок был поменьше, и порядок на нем был не такой идеальный. Чувствовалось, что у людей просто опустились руки. Меня встретил молодой парень с уставшим лицом и потухшим взглядом. За его спиной в дверях пряталась худенькая девушка, прижимая к себе маленького ребенка. Они действительно боялись. Когда я представился, парень, которого звали Павел, весь сжался, как будто ждал удара. «Мы ничего не продаем», – торопливо сказал он. «У нас уже все куплено». «Людьми Оливой?» – мягко спросил я. Он вздрогнул и отвел взгляд. «Я не хочу проблем, господин. Пожалуйста, уезжайте». «Я тоже не хочу». Я постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. «Я пришел не проблемы создавать, а решать их. Можно стакан воды? В горле пересохло». Они растерянно переглянулись. Девушка Анна, опять же он представил заранее, кивнула и скрылась в доме. Павел неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что делать. «Куры у вас хорошие», — сказал я, глядя на птиц, которые свободно бродили по двору. «Наверное, яйца несут желтком, желтым, как солнце». «Да откуда вы?» Он осекся, не договорив. Анна вынесла мне кружку с чистой водой. Я сделал большой глоток. «Спасибо. Слушайте». Я перешел к делу, глядя на них обоих. На их уставшие, но честные лица. «Я знаю, что вас обманывают. Заставляют продавать за копейки, задерживать деньги. Я предлагаю другое». Они молчали, но в их глазах появился интерес. «Вы будете растить, я готовить. Мы будем работать вместе, а не друг на друге». Я повторил ту самую фразу, которая пришла мне в голову еще в больнице. И она сработала. Я видел, как в их глазах что-то дрогнуло. «Я предлагаю вам контракт на год. На все, что вы вырастите, куры, яйца, овощи, по честной цене, которая в полтора раза выше той, что вам платят сейчас. Оплата каждую неделю, без задержек. И моя машина будет сама все забирать». Павел посмотрел на меня, не веря своим ушам. «Ну почему? В чем подвох?» «Никакого подвоха. Я пожал плечами. Мне нужны лучшие продукты в городе. А вам нужна уверенность, что вас не кинут. Все просто. Я строю свое дело на честности. И мне нужны такие же честные партнеры». Они молчали, просто глядя на меня. В их глазах страх медленно таял, уступая место чему-то другому, надежде. Той самой, о которой я говорил своей команде. «Мы согласны», — Тихо, сказала Анна, и ее муж решительно кивнул, словно с его плеч только что сняли тяжелый мешок. Когда я уезжал из деревни, солнце уже стояло высоко. Бок все так же ныл. Старая машинка все так же дребезжала на ухабах. Но я улыбался. Я вез в город с собой доверие людей, тех самых простых и честных, на которых и держится вся эта земля. Третья точка на карте моего крысиного навигатора была помечена размашисто и весело. Коля Гром. Черт, как крыс вообще научился писать? Судя по названию, меня ждал кто-то совершенно не похожий на молчаливого деда Матвея или запуганного Павла с женой. И чутье меня не подвело. Уже на подъезде к ферме я понял, что здесь живут по-другому. Забор был свежевыкрашен в какой-то немыслимо веселый зеленый цвет. Во дворе радостно хрюкая носились не только куры, но и пара поросят. А из открытого окна дома доносилась бодрая музыка и чей-то звонкий женский смех. Сам дом выглядел крепким, ухоженным, а на крыльце в горшках цвели герани. Здесь жили, насколько это было возможно в их мире. Из-за сарая, весело насвистывая, вышел и сам хозяин. Огромный мужик с красным обветренным лицом, ручищами лопатами и такой широкой улыбкой, что казалось, она сейчас треснет по швам. Он был похож не на фермера, а на какого-то сказочного богатыря, который по недоразумению вместо меча взял в руки вилы. «А вот и он, герой нашего времени!» Пророкотал он таким басом, что у моей старой копейки, кажется, задрожали стекла. «Я уж думал, не доедете по нашим-то дорогам, Николай я. А ты, я так понимаю, тот самый Игорь Белославов, который вчера по телевизору всех жуликов уму-разуму учил». Он подошел и без лишних церемоний протянул мне руку. Я пожал ее, чувствуя, как мои кости жалобно хрустнули. Он самый. Я постарался улыбнуться, хотя боль от тряски по проселочной дороге снова начала напоминать о себе. Приехал поговорить о сотрудничестве. «А чего тут говорить-то?» Крохнул он, хлопнув меня по плечу с такой силой, что я чуть не сложился пополам. В глазах на миг потемнело. «Я твою передачу смотрел, про честность, про настоящий вкус. Красиво сказал, черт побери, прям за душу взял. Я этим перекупам алеевским давно говорил, что их порошкам отрава чистой воды, они только ухмыляются. Так что я за, обеими руками. Твои условия меня устраивают, слухи по городу уже дошли. По рукам». Он снова протянул свою лапищу. Я уже, наученный горьким опытом, пожал ее чуть осторожнее. Вот так просто. Никаких уговоров, никакого недоверия. Иногда все решается вот так. Один честный разговор по телевизору стоит сотни коммерческих предложений. «Тогда по рукам». Кивнул я. «Отлично!» – взревел он. «Так, такое дело, надо обмыть. Пойдем в дом, жена как раз пироги с капустой испекла. Не откажешься же?» Отказаться было бы верхом глупости и невежливости. И, наверное, одной сломанной рукой. Я поплелся за ним, чувствуя себя маленьким буксиром рядом с огромным ледоколом. В доме было чисто, уютно и пахло просто сногсшибательно. Свежей выпечкой, сушеными травами и домашним уютом. За большим деревянным столом сидела девушка. Симпатичная, светловолосая, с большими голубыми глазами. Увидев меня, она тут же густо покраснела и потупила взгляд, принявшись теребить край скатерти. «А это Катюша, моя дочка!» С гордостью представил ее Николай. «Давай, дочка, наливай нашему гостю чаю, да пирогов ему побольше клади, вон какой худой, ветром сдует!» Катя, заливаясь краской еще сильнее, молча кивнула и принялась суетиться у самовара. «Да-да, он у них имелся, и от этого мне даже как-то неловко стало. Даже не знаю почему. В таком агрегате всегда чувствовалось нечто громоздкое, почетное. Я сел за стол, чувствуя себя немного неловко. Атмосфера была слишком уж семейной». Николай плюхнулся напротив. Налил себе и мне в большие кружки дымящийся чай и тут же снова хлопнул меня по плечу. Я стиснул зубы. «Ну, рассказывай, как ты этого гада Мурата-то уделал? А то по телевизору все красиво, а в жизни-то, небось, страшно было». Я вкратце пересказал ему официальную версию событий, стараясь не вдаваться в детали. Он слушал, то хмурясь, то одобрительно кивая. Катя поставила передо мной тарелку с огромным куском пирога и чашку чая, стараясь не смотреть мне в глаза. «Молодец, мужик!» Вынес вердикт Николай, дослушав мой рассказ. А потом его взгляд хитро блеснул. Он посмотрел на меня, потом на свою смущенную дочь, и его лицо расплылось в довольной улыбке. «А ты, Игорь, это женатый?» Я с чаем поперхнулся. Вот этого поворота я точно не ожидал. «Нет». Откашлявшись, ответил я. «Вот!» Николай ударил кулаком по столу так, что чашки подпрыгнули. «И я так и знал. Судьба, смотри, какой жених. И повар, и бизнесмен, и герой. А у меня, глянь, какая дочка красавица. И хозяйка, и умница. А пироги печет, пальчики оближешь». Катя, кажется, перестала дышать. Ее лицо приобрело цвет спелого помидора, и я видел, что она готова провалиться не то что сквозь землю, а прямиком в центр земного шара. «Пап!» – прошептала она так тихо, что ее едва было слышно. В моей голове пронеслась целая буря. «Отлично, Игорь! Только очередного сватовства тебе для полного счастья и не хватало». Я посмотрел на несчастную девушку, которой сейчас было откровенно стыдно за своего громкого, но очевидно любящего отца. Нужно было срочно спасать ситуацию, причем так, чтобы никого не обидеть. Я поставил чашку, посмотрел на Николая с самой теплой и искренней улыбкой, на какую только был способен. «Николай Петрович», — сказал я мягко, но так, чтобы слышали оба. Конечно же, я заранее узнал, с кем должен встречаться, и знал имена и фамилии каждого из них. Или что, думали, я просто так на рожон полез? «У вас и дочка, и овощи на вес золота, настоящее сокровище. Но, боюсь, с одним сокровищем я, может, и справлюсь, а на два меня пока не хватит. Давайте пока на овощах остановимся, а?» На секунду в комнате повисла тишина. Николай смотрел на меня, переваривая сказанное. А потом его лицо снова треснуло по швам от оглушительного хохота. «Ой, молодца!» – ревел он, вытирая выступившие слезы. «Вот это ответ! Уважил! И старика не обидел, и девку не засмущал. Ну, повар, голова у тебя варит не хуже, чем котлы на плите». Напряжение спало. Катя подняла на меня глаза, и в них плескалась откровенная благодарность. Она робко, но уже смело улыбнулась. И улыбка у нее была очень красивая. Я допил чай, съел еще кусок пирога, который и вправду был божественным. И, подписав все бумаги, откланялся. Когда я снова трясся в своей дребезжащей копейке, уезжая от гостеприимной фермы, на душе было легко. Я нашел трех союзников. Угрюмого старика, который ценит уважение, запуганную семью, которой я подарил надежду, и веселого богатыря, с которым мы теперь были почти родственниками. В кавычках, конечно же. Я посмотрел на папку с договорами, лежащую на сиденье. Это было начало. Фундамент моей маленькой империи. И у него должно было быть имя. Простое, честное, как люди, с которыми я сегодня говорил. «Чистый продукт». Решил я про себя. Шикарное название. Это было обещание и начало большой работы. В кабинете Фатимы было темно и душно. Тяжелые бархатные шторы на окнах не пропускали ни одного солнечного луча, и в комнате царил вечный полумрак. Свет падал только на огромный полированный стол, заваленный бумагами. Воздух здесь был густым и тяжелым. Дышать им было трудно, словно ты опустился на дно глубокого, заросшего тиной пруда. Сама Фатима сидела за столом, огромная, неподвижная. Она была похожа на большую злую черепаху, которая втянула голову в панцирь из дорогих шелковых одежд. Ее лицо, обычно спокойное и властное, сейчас было перекошено от ярости. Перед ней лежал тонкий листок бумаги, отчет от ее людей. Она смотрела на него так, будто это была дохлая крыса, которую ей подбросили на подушку. А потом ее рука, вся в золотых перстнях, сжалась в тяжелый кулак и с глухим стуком обрушилась на стол. «Провалились!» Голос у нее был низкий, но сейчас он сорвался на злобное шипение. Она схватила отчет, скомкала его в тугой шарик и швырнула в угол. «Эти деревенские мужланы, скоты неблагодарные! Они отказались, все трое!» Она тяжело дышала, ее необъятная грудь ходила ходуном. Маленькие злые глазки забегали по комнате, словно искали, на ком бы сорвать злость, и, конечно же, нашли. «Все из-за него, из-за твоего никчемного отца!» прорычала она. «Его идиотская выходка, его слабость. Он унизился перед этим поваром, и теперь весь город смеется над именем Алиевых. Он лишил нас главного, нашего авторитета, страха. Теперь любой деревенщина думает, что может нам отказывать». В дверях, словно тень, появилась тонкая фигурка. Лейла. Она стояла в проеме, бледная, испуганная. За последние дни она сильно изменилась. Куда-то пропала ее обычная скука и надменность, с которой она смотрела на мир, как на надоевшую игрушку. Теперь она была тихой и сдержанной, а в глубине ее красивых миндалевидных глаз застыл холодный внимательный блеск. Она молча смотрела на разъяренную бабушку. Фатима заметила ее и тут же обрушила на нее свой гнев. «Что уставилась? Любуешься на то, что натворил твой папаша? Из-за него мы теперь посмешище. Этот выскочка Белославов не просто готовит свою банду. Он строит свою империю на наших костях. Он забирает наших поставщиков. Наших!» Лейла молча слушала. Каждое слово бабушки било, как пощечина, но она даже не шелохнулась. А внутри, в душе, где раньше были только капризы и скука, зарождалось что-то новое, холодное и темное. Ненависть. Она смотрела на эту огромную, властную женщину и впервые в жизни поняла, почему ее отец вырос таким, безвольным, истеричным, жалким. Его просто раздавили с самого детства. Эта женщина не воспитывала, она лепила из него то, что было удобно ей, и сломала. «Бабушка». Голос Лейлы прозвучал тихо, но на удивление твердо. «Я все исправлю». Фатима презрительно хмыкнула, даже не посмотрев на нее. «Ты исправишь? А что ты можешь, кукла? Платье менять да ресницами хлопать? Иди в свою комнату. Не мешай мне думать». Лейла молча кивнула. Не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла, тихо прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Оставшись одна в своей комнате, утопающей в шелке и кружевах, она почувствовала, как ее затрясло. Ярость, которую она так долго сдерживала, подступила к горлу. Рука сама потянулась к изящной фарфоровой вазе на туалетном столике. Еще мгновение, и она бы с криком швырнула ее в стену. Так сделал бы ее отец. Закатил бы истерику, разбил бы что-нибудь, а потом плакал бы от бессилия. Но ее рука замерла в воздухе. Мысль была острой и холодной, как осколок стекла. «Истерики — это для слабых. Для таких, как отец. Для проигравших». Она медленно опустила руку и поставила вазу на место. Подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. На красивую, испуганную девушку с темными кругами под глазами. А потом заставила себя улыбнуться. Улыбка получилась хищной и злой. Она больше не будет просто подчиняться. Она должна понять свою бабушку, ее методы, ее яд. Изучить его, разобрать на части. А потом создать свой собственный, более сильный, более хитрый. Она превзойдет ее, и тогда никто и никогда больше не посмеет назвать ее куклой. А в это время в своем кабинете Фатима Алиева тоже пришла к выводу. Обычная война проиграна. По крайней мере, этот раунд. Давить на фермеров силой теперь бесполезно. За них вступится весь город. Этот повар оказался умнее, чем она думала. Он играл не по их правилам. Он создал свои. Значит, пришло время перестать играть вообще. Она медленно поднялась, подошла к огромному книжному шкафу и нажала на неприметный резной узор. Секция бесшумно отъехала в сторону, открыв темную пасть стального сейфа. Поворот ручки, щелчок. Фатима запустила руку вглубь и достала оттуда небольшую, отделанную перламутром шкатулку. Она не открывала ее много-много лет. Вернувшись за стол, она положила шкатулку перед собой и медленно подняла крышку. Внутри, на черном бархате, лежали несколько странных предметов. Пучок высохшей, почти черной травы, которая пахла болотом. Маленький флакон с темной маслянистой жидкостью и сморщенный, похожий на птичью лапку, корень какого-то растения. Это было оружие другого рода. Последнее средство. Фатима хмуро посмотрела на содержимое, словно взвешивая все «за» и «против». Ее лицо стало жестким, как камень. Решение было принято. Она захлопнула шкатулку, взяла в руки телефон и набрала номер, которого не было в ее записной книжке. Она помнила его наизусть. На том конце ответили не сразу. «Слушаю». «Это я». Голос Фатимы был тихим и холодным, как могильная плита. «Мне нужна твоя помощь. Есть работа. Грязная». Глава 15. Среда должна была стать днем, когда все наконец-то войдет в свою колею. Не показуха для толпы, не съемки для местного телевидения, а самая обычная честная работа. Та, которую я знал как свои 5 пальцев и по-настоящему любил. С самого утра на кухню потекли первые поставки от моих новых союзников. Неказистая, но пахнущий солнцем и землей картофеля деда Матвея. Отборные яйца с ярко-желтыми желтками от Павла. Хрустящие овощи от громогласного добряка Николая. Наша маленькая кухня ожила и загудела, как хорошо смазанный механизм. Даша, как рыжий вихрь, носилась между столами. Вовчик старательно сопя перемывал гору зелени. А Настя, нахмурив брови, пыталась укротить стопку накладных. Все шло как надо. А потом начался какой-то бред. Первый звоночек прозвенел, когда Настя решила сварить нам на обед простую молочную кашу. Молоко было свежайшее, утреннее, его привезли всего час назад. «Игорь!» Ее голос был таким тонким и испуганным, словно она увидела в кастрюле привидение. «Иди сюда быстро, посмотри!» Я подошел. Молоко, которое она только-только поставила на огонь, свернулось. Не просто скисло, а превратилось в отвратительную комковатую кашу с мутной желтоватой сывороткой. И это при том, что оно даже не успело как следует нагреться. Странно. Я принюхался. Пахло сыростью и старой тряпкой. Может, поставщик что-то напутал? Вылей, откроем другую бутылку. Настя, брезгливо сморщив нос, так и сделала. Но вторая бутылка, едва ее содержимое коснулось дна кастрюли, повела себя точно так же. И третья. Все 3 литра свежайшего молока на наших глазах превратились в помои. «Да что за ерунда?» – пробормотала Даша, отвлекаясь от разделки мяса. «Может, на кухне слишком жарко?» Но было прохладно. Мы решили пока обойтись без каши, списав все на какую-то странную случайность. Следующий удар пришелся по ножам. «Тьфу ты, черт!» Зло выругалась Даша, пытаясь отрезать кусок говядины. Лезвие не резало мясо, а соскальзывало, будто было сделано из дерева, оставляя на поверхности рваные, некрасивые борозды. «Да что с ним такое?» Она схватила муссат, с профессиональным злым шипением провела по лезвию пару раз. Попробовала снова. Результат тот же. Нож, которым полчаса назад можно было бриться, стал тупым, как столовая ложка. «Не может быть!» Она смотрела на нож с откровенным ужасом. «Я его сама точила! Он бумагу в воздухе резал!» Она в сердцах отбросила его и взяла другой, поменьше. Сделала один надрез. Второй. А на третьем он тоже безнадежно затупился. Даша побагровела от бессилия, ее руки мелко дрожали. А потом мы почувствовали запах. Он появился из ниоткуда. Пахло сырой землей, как в свежевырытой яме, гнилью и чем-то от чего-то по спине бежали мурашки. Запах тлена. Могильный запах. И тянуло им, как мы быстро поняли, из погреба. Вот тут-то моя команда и посыпалась. Вовчик побледнел, как стена, и начал мелко судорожно креститься. Даша, забыв про свои никчемные ножи, испуганно прижалась к стене, глядя на дверь в погреб так, будто оттуда вот-вот вылезет мертвец. А Настя подскочила ко мне и вцепилась в мой рукав мертвой хваткой. Ее глаза стали огромными и темными от суеверного ужаса. «Игорь, это порча!» Прошептала она так тихо, что я едва расслышал. «Нас сглазили. Это оливы и их работа». Я молчал. В отличие от них, я не просто чувствовал запах. Я чувствовал нечто большее. Мое новое обостренное чутье, которое появилось после встречи с травкой, било тревогу. Я не видел, но ощущал это. Что-то чужеродное, липкое и холодное просочилось в наше заведение. Оно было похоже на невидимую паутину, которая оплетала все вокруг, заставляя живое гнить, а острое тупиться. Травка предупреждала меня, и вот оно началось. Но сейчас главной проблемой была не эта невидимая дрянь. Главной проблемой был страх. Я посмотрел на перепуганные лица своих ребят. Паника на кухне страшнее пожара. Она парализует. И если я дам им раскиснуть, то Фатима победит, даже не пошевелив пальцем. Так... Я громко хлопнул в ладоши. Все 3 вздрогнули и посмотрели на меня. Всем успокоиться. Мой голос прозвучал ровно и абсолютно спокойно. Я собрал их вокруг стола, как на военном совете. Настя все еще не отпускала мой рукав, ее пальцы были холодными, как лед. «Значит, порча, говорите?» Я обвел их взглядом с максимально серьезным лицом. «Ножи тупятся, молоко скисает. Неприятно, согласен, но не смертельно». «Но, Игорь!» Пискнула Настя. «Это же магия черная! Что мы будем делать?» Я посмотрел на нее, потом на Дашу, которая все еще выглядела так, будто сейчас упадет в обморок, и принял решение. Единственное верное в этой ситуации. «Делать будем вот что». Я чуть наклонился к ним, понизив голос до заговорщицкого тона. «Это вызов, и мы его принимаем. Девушки уставились на меня, как на сумасшедшего. «Спорим?» – продолжил я, глядя им прямо в глаза. «О чем?» – растерянно пробормотала Даша. «Спорим, я решу эту проблему до конца недели». В моем голосе не было и тени шутки. Условия такие. И если я выигрываю, вы обе. Я ткнул пальцем сначала в Настю, потом в Дашу. В следующее воскресенье будете петь «Кахимовский централ» грубым басом, пока готовите завтрак. Громко и с выражением. А Вовчик вам будет подыгрывать на кастрюлях. На кухне повисла звенящая тишина. Они смотрели на меня, и я видел, как в их головах происходит короткое замыкание. Порча, запах тлена, черная магия и «Кахимовский централ» в исполнении девичьего дуэта? Абсурдность моего предложения была настолько запредельной, что она просто не укладывалась в их испуганные головы. Первой не выдержала Даша. Уголки ее губ дрогнули. Она попыталась сохранить серьезное лицо, но не смогла. Из ее груди вырвался какой-то странный звук. Полусхлип, полусмешок. Глядя на нее, неуверенно улыбнулась и Настя. «Ты с ума сошел?» Пролепетала она, но страха в ее голосе уже не было. Только чистое, незамутненное недоумение. «Ничуть. Я пожал плечами. И абсолютно серьезен. Пари есть пари. Ну так что, идет? Или боитесь проиграть?» Они переглянулись. Страх отступил. На его место пришла растерянность, смешанная с какой-то нелепой надеждой. Моя уверенность, пусть и подкрепленная идиотским спором, подействовала на них как холодный душ. Я вернул им контроль. Перевел ситуацию из плоскости «Ужас, ужас, мы все умрем» в плоскость «Наш шеф-псих, но, может, он и правда что-то знает». «Идет!» Наконец, твердо сказала Даша, и в ее зеленых глазах снова зажглись боевые огоньки. «Отлично!» Я кивнул. «А теперь за работу. Вымойте все солью. Говорят, помогает от всякой нечисти. А я, пожалуй, схожу поздороваюсь с нашими гостями». Я развернулся и, не оборачиваясь, направился к двери, ведущей в погреб. Я чувствовал, как они провожают меня испуганными, но уже не паническими взглядами. Спускаясь по холодным каменным ступеням, я уже не улыбался. В глазах у меня был холодный исследовательский интерес. Юмор – это для команды. Для себя остается только работа. Война перешла на новый уровень, на мою территорию. И мне было чертовски интересно, какую дрянь приготовила для меня старая ведьма. Потому что, какой бы ни была ее магия, она имела дело с продуктами. А на этой территории королем был я. Четверг начался с того, что на нашей кухне завелся домовой. Только не добрый и хозяйственный, а мелкий, пакостливый и с отвратительным чувством юмора. Вчерашняя ерунда с молоком и ножами теперь казалась там просто детской шалостью. Сегодняшний цирк был куда хуже. Первой под раздачу попала Даша. Она с самого утра была злая, как 100 чертей. После вчерашнего позора она полчаса колдовала над своим любимым шеф-ножом, доводя его на точильном камне до блеска и остроты хирургического скальпеля. Чтобы проверить, взяла листок бумаги. Тот беззвучно распался на две половинки от одного лишь прикосновения. Даша довольно хмыкнула. Ее настроение явно улучшилось. Взяла спелый упругий помидор, занесла нож для идеального тонкого ломтика. И лезвие безнадежно соскользнуло с его блестящей кожицы, оставив лишь жалкую уродливую царапину. Нож затупился. Мгновенно. Об один единственный помидор. Я стоял рядом и видел, как у Даши дернулся глаз. Она, не говоря ни слова, снова схватила мусат, чтобы поправить лезвие, но я положил руку ей на плечо. «Бесполезно. Отложи». Она посмотрела на меня с таким отчаянием, будто я отнял у нее самое дорогое. Для повара нож – это не просто инструмент, это продолжение руки. А ее руки сегодня кто-то методично и жестоко ломал. Следом за ножами сдался хлеб. Вовчик принес с рынка две свежайшие, еще теплые буханки с такой хрустящей корочкой, что от одного ее вида хотелось жить. Он с благоговением положил их на деревянную доску, чтобы отдохнули перед нарезкой. А через полчаса, когда мы собрались делать бутерброды для персонала, нас ждал сюрприз. Хлеб был покрыт густой, серо-зеленой плесенью. Не парой жалких пятнышек, а сплошным, бархатистым ковром, от которого тошнотворно несло сыростью и гниением. Вовчик отшатнулся от стола, глядя на это безобразие с суеверным ужасом. «Да что ж это такое, а?» – прошептал он, и его голос предательски дрогнул. Это стало последней каплей. Моя команда была на грани. Вчерашний мой дурацкий спор про Кахимовский централ уже никого не веселил. Он отравлял нашу еду, наши инструменты, саму душу нашей кухни. И это было в 1000 раз страшнее. Так, стоп. Я не удержался и снова принялся командовать. Хотя, стойте, я же и есть командир. Кухню закрыть. Настя, Даша, Вовчик, берите тряпки, ведра и идите наводить идеальный порядок в зале. Чтобы каждый столик блестел, каждый стул был протерт. Поняли? Генеральная уборка. Они посмотрели на меня, как на полного идиота. В разгар магической атаки, когда все рушится, я отправил их мыть полы. «Но, Игорь...» Начала было Настя. Ее голос был тонким от страха. «Что происходит? Может, нам кого-нибудь найти? Ведьму, например?» «Никаких «но» и никаких ведьм. Отрезал я. Это приказ. Мне нужно подумать. Одному. Идите». Они нехотя подчинились. Я видел, что им страшно до чертиков, но четкий, пусть и совершенно дурацкий приказ был лучше, чем полная неопределенность. Проводив их взглядом, я прошел в свою крохотную каморку, которую гордо именовал кабинетом, и плотно прикрыл за собой дверь. Нужно было думать. Быстро и холодно. Старая ведьма Фатима перешла в наступление на новом фронте. И била она умело, по самому больному, по нашей работе. Первым делом я достал книги, которые на днях притащил из городского архива. Толстые, пыльные тома с громкими названиями вроде «Основы бытовой магии» и краткий справочник магических эссенций. Я надеялся найти там хоть что-то. Ответ, подсказку, зацепку. Но там была одна вода. Общие слова про амулеты из волчьего клыка. Расплывчатые формулировки о негативных энергетических потоках. И дурацкие советы вроде «окуривайте помещение травой полусонницей в полнолуние, глядя на убывающую луну». Бесполезная чушь для впечатлительных барышень. И я в сердцах отшвырнул тяжелую книгу в сторону. Это был тупик. И я пытался найти сложное заклинание, какой-то хитрый ритуал, а ответ, скорее всего, был гораздо проще, приземленнее. Мой взгляд упал на нижнюю полку шкафа, где лежала стопка старых потрепанных тетрадей в клеенчатых обложках. Записи моего отца. Я взял их в руки почти машинально, без особой надежды. Я уже читал их раньше. Обычные поварские заметки, рецепты, которые он собирал годами. Ничего особенного. Я открыл первую попавшуюся тетрадь. Знакомый, немного корявый почерк. Суп харчо. Важно. Добавить щепоточку розмарина для аромата. Он перебивает специфический запах баранины. Я читал эту строчку раньше и думал, ну да, логичное классическое сочетание. Но сейчас я читал ее по-другому. Мое новое, обостренное магия чутье работало как переводчик с языка, которого я раньше не знал. Я закрыл глаза и мысленно произнес слово «розмарин». И почувствовал не только его смоленистый запах, я почувствовал его суть. Что-то чистое, острое, почти стерильное. То, что не только перебивает другой запах, оно очищает. Словно протирает воздух спиртом. Сердце забилось быстрее. Я перелистнул страницу. Соленые огурцы. Чтобы были хрустящими, на дно банки положить дубовый лист. И не жалеть соли. Соль вытягивает горечь и не дает им испортиться. Соль. Я снова сосредоточился. Плотная кристаллическая структура, которая впитывает в себя все лишнее, все вредное, создает защитный кокон. Меня словно током ударило. Я лихорадочно листал страницы, и простые поварские заметки на моих глазах превращались в нечто совершенно иное. Это была не кулинарная книга. Это был учебник по алхимии. Прикладной, кухонной, но самой настоящей алхимии. Мой отец, он ведь тоже пытался готовить без этих дурацких магических порошков. Тоже использовал настоящие специи. Все считали его неудачником, чудаком. А он, сам того не понимая, интуитивно нащупал то, что было скрыто от всех. Он готовил. Он защищал. Защищал еду, дом, свою кухню. Розмарин для очищения. Соль для защиты. Чеснок не только для остроты, но и чтобы отгонять дурной дух, который портит продукты. Это была не магия в чистом виде, не заклинания и огненные шары. Это была ее прикладная, почти научная сторона. То, как одни вещества влияют на другие на невидимом энергетическом уровне. Я откинулся на спинку скрипучего стула, глядя в потолок. Все встало на свои места. Фатима наложила на нашу кухню не какое-то сложное проклятие. Она просто загрязнила ее. Насытила пространство своей темной липкой энергией, которая как плесень заставляла все портиться и приходить в негодность. И бороться с этим нужно было не контрзаклинанием, а генеральной уборкой. Только не с тряпками и ведрами, а с правильными реагентами. И я знал, кто может мне в этом помочь, кто даст мне ответы и продаст нужное оружие. Вечером, когда на улицах стали зажигаться первые фонари, я пошел в аптеку. Свою команду я отправил по домам, сказав им хорошенько выспаться. Настя, конечно, пыталась вытянуть из меня, что я задумал, но я только отмахнулся, пообещав, что завтра все наладится. Ее испуганный взгляд провожал меня до самой двери, и мне стало немного совестно, но делиться догадками, которые могли оказаться полной чушью, я не хотел. Я шагал по тихим улочкам Зареченской и впервые за долгое время не чувствовал себя загнанной лошадью. Наоборот, внутри разгорался какой-то азарт. Наконец-то появилась задачка, в которую можно было по-настоящему вцепиться зубами. Не просто приготовить ужин, а понять, как работает этот мир и найти в нем лазейку. И мне казалось, что ключ от этой лазейки ждет меня за дверью с вывеской «Лекарственные травы и снадобья». Аптека уже не работала. На двери болталась старомодная табличка «Закрыта на учет», а за пыльным стеклом было темно. На секунду я засомневался, может, зря я приперся вот так, без приглашения. Но отступать было не в моих правилах. Я собрался и решительно постучал костяшками пальцев по стеклу. Прошла минута, никто не отзывался. Я постучал еще раз, уже громче и настойчивее. В глубине лавки мелькнула какая-то тень. Дверь со скрипом приоткрылась, и на пороге показалась госпожа Зефирова. На ней было простое темное платье, а волосы, которые я привык видеть в строгом пучке, были распущены и мягко лежали на плечах. Она посмотрела на меня без всякого удивления, будто я был не ночным посетителем, а долгожданным гостем. «Я уж думала, ты не придешь, Игорь». Ее голос был тихим, с легкой насмешкой. «Добрый вечер. Извините, что так поздно». «Проходи». Она отошла в сторону, пропуская меня. «Разговор у нас будет долгий. Не на пороге же стоять». Глава 16. Она заперла за мной дверь на тяжелый засов, и мы оказались в тишине, которую нарушало только тиканье старых настенных часов. Я ожидал, что мы останемся в торговом зале, но она кивнула на неприметную дверь за прилавком. «Сюда». Я думал, там склад, заваленный мешками и коробками, но за дверью оказалась узкая лестница на второй этаж, где, как оказалось, она и жила. Это была уютная, просторная и очень интеллигентная квартира. Огромные книжные шкафы от пола до потолка, забитые толстыми старыми книгами. Пара удобных кресел. А в центре комнаты круглый дубовый стол, на котором уже горели несколько толстых свечей. Пахло здесь просто невероятно. Сушеными травами, старой бумагой и чем-то еще пряным, смоленистым и немного сладким. Запах летнего луга и старой библиотеки одновременно. «Присаживайся». Она указала на кресло. «Может, чаю или чего-нибудь покрепче?» «Спасибо, не нужно». Она села напротив. Пламя свечи отбрасывало на ее лицо причудливые тени. И сейчас она совсем не походила на обычную аптекаршу. В ее взгляде была глубина и спокойная древняя мудрость. «Меня зовут Вероника», — сказала она, нарушив молчание. «Думаю, можно уже и без формальностей». «Игорь», — кивнул я, хотя прекрасно понимал, что мое имя ей давно известно. «Я почувствовала в тебе силу, Игорь». Ее голос звучал ровно, будто она говорила о погоде. «Дикую, природную. Такую сейчас редко встретишь. Поэтому ты меня и заинтересовал». «Вот так, прямо и без обиняков. Мне это понравилось». «Я и сам только недавно начал ее в себе замечать», — честно ответил я, решив пока не рассказывать про зеленокожую девушку из леса. «Действую в основном на ощупь. И сегодня чутье привело меня к вам». Я коротко, без лишних жалоб, рассказал, что творится у меня на кухне. Про испорченную еду, про ножи, которые тупятся о помидоры. Вероника слушала очень внимательно, не перебивая, только иногда слегка кивала. «Грязь», — просто сказала она, когда я закончил. «Обычная энергетическая грязь. Кто-то очень старательно пачкает твое рабочее место. Это несложно сделать, если знаешь как. Но убирать это тоже не так уж и трудно. Если, опять же, знать как». Она встала и подошла к одному из шкафов. Ее пальцы скользили по рядам глиняных горшочков с аккуратными надписями. Женщина выбрала несколько из них и поставила на стол передо мной. «Вот, смотри, это полынь. В народе ею от блох избавляются, глупцы. Она выжигает любой ментальный мусор, любую чужую волю. А это можжевельник. Он не выжигает, а создает барьер, невидимую стену. А вот это...» Она открыла один из горшочков, и по комнате поплыл густой сладковатый аромат. «Это донник. Он успокаивает не только нервы, но и само пространство. Убирает эхо плохих событий». Она говорила о травах так, как я привык говорить о специях. Не как о волшебных палочках, а как об инструментах с понятными свойствами. Я слушал, запоминая каждое слово. Это было именно то, что мне нужно. Затем Вероника взяла несколько сухих веточек из разных горшков, связала их ниткой в небольшой пучок и подожгла от свечи. Травы задымились, наполняя комнату ароматным серебристым дымом. Она медленно обвела этим дымящимся венчиком вокруг меня. «Дыши», – тихо сказала она. Я сделал глубокий вдох и почувствовал, как тугой узел напряжения в груди, который я даже не замечал, начал потихоньку развязываться, словно кто-то снял с моих плеч тяжелый невидимый мешок. Мысли стали яснее, а в тело вернулась легкость. «Что это?» Выдохнул я, когда она закончила и затушила пучок в маленькой глиняной чаше. Вероника вернулась на свое место и посмотрела на меня с легкой, чуть ленивой улыбкой. «Эту смесь в древности использовали воины перед битвой. Она очищает разум и придает сил. А еще...» Она сделала паузу, и ее глаза хитро блеснули в свете свечей. «Ею пользовались любовники перед долгой ночью». Намек был до смешного прозрачным. 22-летнее тело отреагировало. По венам будто пробежал теплый поток. «Травы не любят лжи, Игорь», – продолжила она своим бархатным голосом. «Они чувствуют все настоящее». Я посмотрел в ее глаза, на ее чуть приоткрытые губы, на которых играла улыбка. «И что же они чувствуют сейчас?» – спросил я, подаваясь вперед. Я не стал ждать ответа, просто перегнулся через стол, заставленный древними травами, взял ее лицо в ладони и поцеловал. Я вернулся в очаг лишь под утро и совершенно другим человеком. Ночь с Вероникой оказалась познавательной. Очень. И я ушел от нее не только с полными карманами мешочков с травами, но и с ясной головой. Снова был собой, не потерянным парнем в чужом теле, а 40-летним шефом, который знает, что делает. А потом начался новый рабочий день. Моя команда уже ждала меня у входа. Вид у них был, как у побитых щенков. Настя с красными от слез или бессонницы глазами. Даша мрачнее грозовой тучи, а Вовчик просто сидел на ступеньках, обхватив голову руками и раскачивался из стороны в сторону. «Игорь, мы не знаем, что делать», – начала Настя дрожащим голосом, едва я подошел. «Утром стало еще хуже. Молоко кисло, как только я его из холодильника достала. В муке завелись жучки, которых час назад не было. Это бесполезно», – глухо добавила Даша, даже не поднимая головы. «Нас кто-то проклял, по-настоящему». Я остановил их панику, подняв руку. «Я знаю». «Спокойно», — сказал я. «И я знаю, что делать. Открывайте кухню». Они переглянулись. В их взглядах читалось отчаяние и недоверие, но в моем голосе, видимо, прозвучала твердая уверенность, которая заставила их молча достать ключи и подчиниться. Первым делом я высыпал на огромную сковороду почти килограмм крупной морской соли, которую принес от Вероники. Она была сероватой и пахла морем. «Вовчик, ставь на самый сильный огонь. И мешай деревянной лопаткой, не останавливаясь. Нам нужна сухая, горячая, прокаленная соль». «Зачем?» – пискнул он, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Влажность убирать будем». Коротко бросил я, не вдаваясь в подробности. Лишнюю сырость из воздуха. Пока Вовчик, вооружившись лопаткой, усердно гонял по сковороде соль, которая начала шипеть и потрескивать, я занялся остальным. Я достал из своих мешочков пучки розмарина и тимьяна и бросил их в два больших котла с чистой водой, поставив на самый медленный огонь. «А это для чего?» С откровенным недоверием спросила Даша. Она стояла, скрестив руки на груди, и наблюдала за моими действиями, как за представлением фокусника-шарлатана. «Мы тут закусочную открываем или знахарскую лавку?» «Дезинфекция», – просто ответил я. «Запах сырости и плесени нужно убрать. Пусть потихоньку кипит. Горячий пар сделает свое дело лучше любой химии». Она скептически хмыкнула, но спорить не стала. Моя железобетонная уверенность, похоже, действовала на них лучше любых успокоительных. Когда соль на сковороде стала совсем сухой и белой, я снял ее с огня. Взял горсть еще горячих кристаллов и подошел к главному входу на кухню. Присев на корточки, я сделал вид, что просто смахиваю какой-то мусор, а сам незаметно прочертил большим пальцем тонкую, едва видимую линию вдоль всего порога. Потом встал, отряхнул руки и повторил то же самое у задней двери и под каждым окном. «Чтобы тараканы и прочая нечисть не лезли», — Подмигнул я Насте, которая смотрела на меня во все глаза. Она неуверенно улыбнулась в ответ, кажется, начиная мне верить. Затем настал черед можжевельника. Я достал колючие, пахучие веточки и протянул их Даше. «Вот, возьми». И в шейп